Глава 32. В дебрях моего сознания упало дерево. Мне повезло, я оказался поблизости, чтобы услышать мягкий стук. Ты думала об этом с тех пор, как увидела плюшевого мишку? Из-за твоей подружки, крысиной девушки, я решила, что ты сильнее замешан в это дело, чем говоришь, призналась бегущая по ветру. Синдж работала на Белинду Контагью. Она независимый деятель. Я здесь больше не живу, и ты это знаешь, потому что проверила. Она кивнула. Тогда тебе известно, какую роль я на самом деле во всем играю. Нянчишь друга. Я молча согласился. Разве ты не хочешь узнать, кто с ним такое сотворил? Я тоже кивнул. Но в старости я стал терпелив. Я ничего не предприму, пока Морли не будет готов действовать. Если гвардия или организация к тому времени во всем не разберутся, тогда посмотрим, что можно сделать. Кажется странным, что ты подталкиваешь меня к мести, хотя боишься, что твоя дочь может оказаться причастной. Да я сама не знаю, что делаю. Я боюсь, я растеряна. Ты единственный из моих знакомых, кто занимается подобными делами. Я ей поверил. В том числе поверил, что она наняла бы меня, как только я смог бы двинуться прямиком к девчонке, которую она хотела защитить. Она прикрывала ее всю жизнь. Итак, ты собираешься не повиноваться принцу ради Кивенс. Но сейчас было бы лучше позволить всему идти своим чередом. Гаррет, я не знаю, что выбрать. Мне сложно принимать решения. Все, что мне когда-либо приходилось делать, это быть бегущей по ветру, потоком яростного света. Это я умею. Я могу рассеять полк врагов, могу разрушить замок, но я так и не научилась воспитывать дочь, не научилась ладить с обычным миром. С этим справлялся Барретт, а я могла сосредоточиться на том, чтобы быть чудом. Я хотел спросить ее об отце, но подозревал, что это нежелательный предмет беседы. Давай вернемся к тому моменту, когда тебе в голову пришла мысль, что Кивенс или Клика могут быть впутаны во все это. Сам бы я уже проделал большую часть этого пути, но бегущая по ветру теперь была склонна прятаться в тени правды. На том складе, в комнате, плюшевый медведь принадлежал Кивенс. Но я не видела его несколько лет. Ты уверена? Я напомнил себе, что самое очевидное и наиболее простое объяснение обычно бывает правильным. Там были и другие вещи, натолкнувшие на мысли о Клике. У Руперта возникло такое же чувство. Итак, на балу она повидалась с принцем Рупертом. Тебе нужно поговорить с Кивенс. На чистоту, как женщина с женщиной, без всяких драм. А потом снова повидайся с Рупертом. Будь с ним откровенна. Он будет откровенен с тобой, если он настоящий друг. Ты даже можешь обсудить это с Барреттом. Сейчас тобой движут эмоции. По большей части страх. Тебе нужна верная информация. Нужно определиться, что именно ты думаешь насчет самого преступления, отбросив личные чувства. Я надеялась, ты сможешь собрать данные. Она меня не слушала. «Не стой на темной стороне», — сказал я. «Это уничтожит тебя». Бегущая по ветру крепко стиснула зубы. Собиралась упрямиться. «Поговори с жителями холма. Тебе надо понять, что они будут всеми силами искать того, кто создал лабораторию. Холм, вероятно, напоминает разворошенный муравейник. Озлобленные люди собираются тыкать вилами в скирды сена и переворачивать камни». Судя по выражению лица, она и не задумывалась над тем, как реагирует на случившееся ее класс. Жители холма имели туманное и роковое представление о скверном колдовстве. «Ты уверен, что не поможешь мне?» «Не могу. Не так, как ты того ожидаешь. Как бы мне не хотелось помочь. и я должен остаться здесь, с другом. Ну, таков уж я есть. Я здесь, хотя это может означать конец моих отношений с женщиной, которая... Она перебила меня, ей не хотелось этого слышать. Хорошо. Я не стану подвергать тебя опасности. Займусь расследованием, а тебя использую как резонатор. Просто скажи мне, что делать. Вздрогнув, я понял, что мы не одни. Уловил отголосок веселья, исходящего снизу. Я уже сказал тебе это первым делом. Что важнее всего? Поговори с людьми. Честный обмен мнениями может спасти нас от множества бед. Ей эта идея не понравилась. Если такое вообще возможно, ты должна забыть свои выверты. Должна набраться храбрости и встретиться с людьми лицом к лицу. Пообещай, что повидаешься с Рупертом, Барреттом и Кивинс, если можно, завтра. Я почувствовал призрачный кивок одобрения. Это было бы интересно. Я могу поиграть в покойника, засевшего в сети и направляющего физическую работу других, в то время как я вяжу крючком салфеточки. Хорошо. Я не могу выйти отсюда, но в силах помочь. Ты готова вложить в это деньги? Столько, сколько потребуется. Держи эмоции в узде. Эмоции ничего не решат. Вот что нужно, чтобы ты сделала, кроме встреч с принцем, Барреттом и Кивинс. Она слушала так внимательно, что меня это смущало.